Соответственно, их тела были мягкими, а чешуя слишком тонкой. Они не могли противостоять атакам из тяжелого оружия. Даже небольшие камни, брошенные в их сторону, могли нанести приличный физический ущерб их телам. Грим покачал головой и вздохнул, исследуя внутренние структуры тел с помощью сканирования и рентгеновского зрения чипа. Это воины, их ноги были вялыми и не могли развивать скорость. У них не было ни прочной брони, ни оружия. Грим видел только грубые копья из заостренного коралла. Когда Грим посмотрел на море вокруг острова, он увидел множество плавающих трупов и диких морских существ, пожирающих их. Казалось, существа были потрясены массивной металлической конструкцией летающего корабля. Щебет и крики с моря внезапно прекратились. Острые глаза Грима увидели силуэты воинов морского народа, тайно пробирающихся обратно в более глубокие воды. Для людей небо было таинственным местом, куда они не могли добраться. Для океанической империи морских существ Земля была небом, которого они не могли достичь. Что касается истинного неба, похоже на пространство за пределами царства, у морских аристократов или магов могло таиться желание Земли. Тем не менее, большинство разумных морских форм жизни не осмеливались даже думать про небо. Таким образом, морские существа не испытывали ничего, кроме страха и уважения к массивной металлической горе, которая могла свободно пересекать небеса. Грим приказал разместить на острове еще одну магическую машину, гоблина-бомбермена. Он отвечал за небольшой отряд магических машин. Вернувшись на остров, Грим выслушал подробный отчет о ситуации. Он узнал, что за те два дня, что они отсутствовали, армия морского народа напала на остров более дюжины раз. Их самая крупномасштабная атака имела 20 сил первого класса. Конечно, они были побеждены одним лишь гоблином-бомбермином, который обладал силой псевдо второго класса. После убийства пяти сил, в том числе две второго класса, остальные немедленно рассеялись. Они больше не осмелился сражаться с гоблином-бомбермином. Когда гоблин-бомбермин доложил Гриму, он подчеркнул свою оценку этих сил. Их описывало только одно слово – «слабый». Он сопровождал Грима на двух-трех плоскостях. Новоиспеченный гоблин-бомбермин обладал фундаментальной силой второго класса, но ему очень не хватало мягких навыков, которые полностью квалифицировали его как второй класс. Однако в его глазах эти силы второго класса из ФН не могли сравниться с элитными адептами первого класса. Природная хрупкость морского народа превращала их в гнилое мясо перед гоблином-бомбермином. Их ржавые металлические копья и ножи разбились о металлический корпус бомбермина. Один гоблин-бомбермин полностью разгромил две дюжины сил морского народа. В конце концов, у них не было выбора, кроме как поджать хвост и бежать. Глава 654. Неужели морской народ действительно так слаб? Грим был сначала смущен, но нашел причину их слабости после чтения данных анализа от чипа. Морской народ, также известный как разумные морские формы жизни, был странным, но гарантированным явлением в мирах высокой магии. Если бы животные и растения, которые приспособились к ауре магии, могли появиться в области, где магия собиралась на Земле, то число магических существ, рожденных в глубинах океана, шире, чем любой участок Земли, было бы еще больше. Подобно тому, что происходило на суше, правящие иерархии также развивались среди магических морских существ. Те, кто мог стать правителями морского народа, должны быть разумной расой с мощной военной мощью и магической силой. И глубоко в море Фаен правителями морского народа была раса могущественных морских нага. Вообще, морские нага были расой магических существ с низшими телами, которые напоминали змей. Их тела были покрыты тонкой чешуей. Женщины нага были высокими и стройными. Они выглядели такими же нежными, как человеческие женщины, только с чуть более темным оттенком кожи. Мужчины наги были крупнее, сильнее и обладали грубым характером, который мало чем отличался от диких зверей. Женщины нага превосходили их в плане магии и интеллекта. Вот почему морские нага были классическим матриархальным обществом. Морские жрецы и заклинатели были ролями, которые часто брали на себя женщины нага. Мужчины нага, с другой стороны, становились воинами низшего класса. Как естественные правители морского народа, морские нага решили верить в великого морского бога Дионса. Нага построили тысячеметрового идола в глубинах Жемчужного моря. Затем они построили вокруг гигантский город. Сила морского народа была общеизвестна. Однако, к сожалению, их сила была ограничена Жемчужным морем. Все их расовые слабости разоблачались в тот момент, когда они ступали на землю. У большинства воинов морского народа были жабры, которые позволяли им дышать даже после выхода из воды, но их тела требовали постоянного питания морской водой. Если они слишком долго находились вдали от воды, их мышцы начинали ссыхаться. Тогда им оставалось ждать своей смерти. Именно этот огромный изъян привел к тому, что Океаническая империя, в которой было более чем в 100 раз больше разумных существ, чем в империях на суше, оказалась неспособной выйти из моря. Вот почему они не могли полностью завоевать богатую плоскость Фаэн. Морской народ не мог ступить на землю и, таким образом, не питали теплых чувств к сухопутным видам. При обычных обстоятельствах они не позволили бы человеческим и эльфийским кораблям путешествовать по их священному и прекрасному небу. Морской бизнес Фаэн всегда боролся за процветание. Главной причиной было то, что морской народ заявлял свои права на все жемчужное море, совершая набеги и топя корабли, которые осмеливались путешествовать по их территории. Не имело значения, военные это корабли или торговые. Вот почему и человеческие, и эльфийские корабли должны были двигаться только вблизи побережья, и каждый из этих кораблей сопровождался достаточной военной силой. С другой стороны, корабли работорговцев, которые перемещались между двумя континентами, могли путешествовать только по специальным морским каналам, где редко появлялся морской народ. Тем не менее, каждый пятый корабль работорговцев погибал от патрулей морского народа. В конце концов, даже хрупкий морской жрец первого класса мог поднимать огромные волны размером до 5 или 6 метров. Кроме того, из-за ограничения их конкретной среды почти все морские заклинатели были гидромантами. По сравнению с большим разнообразием родственных элементов наземных существ, эти были поверхностными. Конечно, был и еще один фактор, который ограничивал силу морского народа – серьезное отсутствие брони из твердого металла и оружия. В море были свои богатые жилы металла, но из-за отсутствия способа расплавить металл, морской народ мог только выбрать простую альтернативу. Они использовали грубые каменные копья, а также заостренные коралловые копья. Возможно, это была основная причина, по которой гоблин-бомбермен смог убить всю группу морского народа. Грим закрыл глаза и сел в подземном зале. Он молча обдумывал мотив и причину внезапного нападения морского народа. Темная ведьма третьего класса Азза, сидевшая рядом с ним, заговорила первой. О чем здесь переживать? Морской народ всегда был хулиганьем. Было совершенно очевидно, что после битвы в Джинталор, особенно после того, как Грим вызвал громового дракона третьего класса, эта снобистская ведьма третьего класса наконец-то поставила Грима в положение, где он мог говорить с ней на равных. Наиболее очевидной демонстрацией было положение, в котором все сейчас сидели. Два ряда каменных стульев, стоявших друг против друга, в настоящее время занимали мужчины и женщины-адепты. Справа были темные ведьмы. Однако после той жестокой битвы их число упало с первоначальных 11 до нынешних 6. Конечно, из 5 жертв только у одной душа и тело были полностью уничтожены божественной магией. Души остальных уже вернулись в энергетический бассейн души, ранее установленный на острове Теней. Их возрождение, по оценкам, займет около месяца. Более того, их ожившие души и новые теневые тела нуждались во времени, чтобы слиться. По сравнению с темными ведьмами, ведьмы судьбы оказались намного хрупче. Почти все они только продвинулись. Они имели ограниченное чувство судьбы и прихода опасности. Вот почему их потери были самыми серьезными из всех. После смерти одной ведьмы судьбы еще две жертвы пали в битве при Джинталор. Это привело к тому, что изначально слабая ветвь судьбы, численность которой была и так небольшой, была отбита туда, где она началась. Это было трагическое и печальное зрелище. Из рядов ведьм судьбы осталось только две недавно продвинутые ведьмы. Кроме Алисы, лидера, и заместителей, ведьмы-берсеркера Софии и Снежного Лотоса. Для сравнения, багряные адепты были не тронуты. В конце концов, все магические машины отдавали приоритет их защите. Однако, хотя на поверхности не было жертв, потери, рассчитанные чипом, заставили Грима сильно нахмуриться. Когда адепты оценивали потери, они считали только своих товарищей, которые имели тот же статус, что и адепты. Они не включали потери своих последователей, големов, зверей вуду или призывов. Самая высокая цена, которую должен был заплатить багряный клан, была в форме таких вещей. Медуза Дана потеряла телохранителя и двух соплеменников. Более половины гончих, которых привел с собой Юнгуджа, погибли. 42 лучника были уничтожены, 37 из них были полностью разрушены и не подлежали восстановлению, их нужно перерабатывать. 16 воинов щита были уничтожены. Пространственные печи на корабле были нанесены видимые структурные повреждения. Ремонт, по оценкам, займет неделю. 11 строительных машин, работавших на корабле, были уничтожены. Их количество нужно было пополнить как можно скорее. В энергетических трубах корабля появились утечки. Для ремонта понадобится много сплава. От этого длинного списка различных потерь у Грима зашумело в голове. На складе летающего корабля оставались металлические слитки и сплавы. Даже если использовать это все, этого не хватит. Похоже, Гриму нужно найти большую металлическую шахту, из которой он мог бы добывать. В противном случае, если он исчерпает все свои металлические материалы, летающий корабль не сможет продолжать работу. Если багряные адепты и ведьмы судьбы будут вынуждены лечь на землю, у них больше не будет тактического преимущества. При общей силе фракции Грима одной или двух битв против эльфов было бы достаточно, чтобы уничтожить оставшиеся силы. Таким образом, Грим воспользовался возможностью победы и отступления на изолированный остров, чтобы собрать адептов для обсуждения последующих мер. Такая открытая встреча была новой для темных ведьм первого класса. В конце концов, в мире адептов сила решала все. Вот почему все решения и операции, проводимые темными ведьмами, выдавались им в виде приказов после того, как их обсудили высшие классы. Личность Азы никогда не позволяла ей обсуждать вещи с темными ведьмами первого класса. Все темные ведьмы первого класса плотно закрыли рот и смотрели на своего предводителя, Азу. На стороне Грима были адепты первого класса, которые вели себя очень активно. Они постоянно высказывали свои мнения и точки зрения по различным вопросам. Это была дружелюбная и живая атмосфера. Холод и тепло, лед и огонь. Этим двум совершенно разным фракциям пришлось собраться вместе. Глава 655. Темные ведьмы обычно не утруждали себя участием в таком собрании, учитывая их обычное высокомерие. Однако, учитывая, что они все еще нуждались в заимствовании энергии летающего корабля для их будущей авантюры на вражескую территорию, у них не было выбора, кроме как терпеливо опуститься и принять участие во встрече. Кроме того, на этом собрании поднималась тема, которая очень их интересовала. Это разделение добычи. После двух последовательных сражений они убили и захватили в плен бесчисленное множество эльфов. Теперь, когда они приехали в относительно безопасное место, пора было прояснить собственности на добычу. Они выполнили всесторонний и подробный отчет об эльфах, основанный на их классе, профессии, возрасте и внешности. Этот длинный список быстро дошел до Грима, Алисы и Азы. Запоминание таких простых чисел не было проблемой для адептов и их сверхъестественного духа. Согласно их предварительному соглашению, темные ведьмы должны были забрать большинство эльфийских пленников. У них также был приоритет в выборе заключенных. Грим вежливо предложил ведьме Аззе выбрать первой. Смирение Грима польстило Аззе. На ее зловещем лице появился редкий след улыбки. На этот раз эльфийских пленников было много, а качество товара было необычайно высоким. Будь то лагерь Джинталор или армия богини лунного света, соотношение боевых профессий было намного выше, чем в обычной эльфийской деревне. 162 из 427 эльфийских пленников были бойцами первого класса. Среди них было даже 12 бойцов второго класса. Конечно, был полуобгоревший труп посланницы бога третьего класса и ее душа. Темные ведьмы действительно были представителями зловещих ведьм. Они вдавили высококачественный алмаз души в лоб посланницы Ксении сразу после того, как она умерла от ударов молнии Армса. Под притяжением алмаза души душа Ксении, которая должна была вернуться в священное царство богини лунного света по каналам веры, была заключена в тюрьму. Темные ведьмы были искусны в темной магии, но они не были так сведущи в искусстве обработки души и модификации тел, как ведьмы смерти. Если изломанный труп и душа Ксении попадут в руки ведьм смерти, они, по крайней мере, смогут создать призрака баньши начального третьего класса. Если повезет, то получится лич среднего третьего класса. Учитывая прежнюю личность Ксении как посланницы бога, был возможен лич продвинутого третьего класса. Если душа Ксении будет продана бледным ведьмам, они смогут стереть память ее души и ассимилировать ее в сопровождающий дух. Это не мир адептов, где торговля душами запрещена. Бледные ведьмы третьего класса наверняка сошли бы с ума от такой качественной души. Однако душа Ксении не пропадет зря и в руках Азы. Азе было бы легко превратить ее в теневого убийцу третьего класса. Теневые големы, которые не имели собственного «я» и слушались приказов, были лучшими помощниками темных ведьм. Азза выбрала обычных эльфов, включая пожилых и молодых. Эльфы с боевыми профессиями определенно стоили больше всех. Тем не менее, приказ состоял в том, чтобы привести эльфийское племя, которое будет процветать. Для этого нужны были старики и молодежь. Племя, состоящее только из юношей и девушек, нельзя было назвать целым племенем. Азза взяла 3 эльфов первого класса и 3 эльфов второго класса. Не то, чтобы она не хотела выбрать больше, но подчиненные этого мужчины адепта схватили большинство пленников во время битвы. Учитывая ситуацию, они больше не могли классифицироваться как общая добыча. Число темных ведьм было немного ниже. Более того, стычка с эльфами помешала им высвободить всю свою силу. Вот почему личные трофеи темных ведьм были намного меньше, чем у фракции адепта мужского пола. Даже изломанный труп и душа посланницы третьего класса принадлежали мужчине-адепту. В конце концов, наибольший вклад в битву внес громовой дракон третьего класса, который, по сути, был контрактным существом, вызванным этим адептом. Кроме того, он заплатил цену в 3 флакона лунной воды, чтобы захватить этого посланника, а также нанес огромный ущерб своему летающему кораблю по пути. Вот почему темная ведьма третьего класса Азза стояла позади Грима, когда дело касалось его прав на останки и душу посланницы, хотя она тоже внесла довольно большой вклад. Никто не скажет «нет» такой привлекательной добычи, и, конечно же, никто не захочет с ней расстаться. Конечно, вклад Азы в финальную схватку нельзя было отрицать. Таким образом, Грим отдал ей 2 эльфийских пленников второго класса в качестве компенсации. После разделения пленников остались только эльфийские ресурсы и материалы, полученные со складов Джинталор. Все это принадлежало ведьмам судьбы, как и договаривались перед битвой. Это означало, что это была и добыча багряного клана. Разделив добычу, эльфийских пленников вывели с летающего корабля и отправили в темные и сырые подземные камеры. Учитывая ужасную окружающую среду и хрупкие тела эльфов, обязательно произойдут небоевые потери, если их не увести как можно скорее. Таким образом, темные ведьмы и силы Грима остались на изолированном острове и ждали ремонта летающего корабля. Континент Гран, западное побережье, деревня Руттиран. В тихой долине пряталась маленькая эльфийская деревушка. Во всей деревне были не больше 2-3 дюжин домиков на деревьях. Весь строительный материал шел от природы и великого леса. Освещение здесь было не очень, можно даже назвать его тусклым. Тем не менее, фантастические пейзажи и тонкие виноградные мосты были удивительны. Эльфы не были особенно трудолюбивой расой. Их долголетие, непринужденная и спокойная среда обитания делали эльфов ленивыми. В деревне Руттиран было всего около 60 эльфов. Почти 80% этих эльфов были обычными. Они решили стать флористами, художниками или органистами. Их занятия были разнообразны. Их деятельность не отличалась от их сущности как эльфов, великой любви к природе и страсти к жизни. Все эльфы Руттирана по вечерам покидали свои дома на деревьях и собирались на самой большой платформе позади древесного зала. Это место деревня специально создала, чтобы предоставить эльфам место для практики стрельбы из лука. Если эльфийское королевство предъявляло какие-либо требования к своим гражданам, то это была практика стрельбы из лука. Все эльфийские деревни, поселки и города должны были строить тест-стрельбище для эльфов. Каждый гражданин эльфийского королевства был обязан проводить минимум 1 час в день за практикой стрельбы из лука, чтобы направлять обычных эльфов, живущих в мире и комфорте, и гарантировать, что они не оставят расовое мастерство лесных эльфов. В каждом поселении размещались инструкторы по стрельбе из лука. Эльфы, которые проявили себя с детства, отправлялись в близлежащие учебные лагеря. Там они могут сражаться с талантливыми юношами из десятков близлежащих деревень, тренироваться и расти, чтобы стать квалифицированными воинами или лучниками. Те, кто обладал магическими талантами, были отправлены в более отдаленные места, чтобы получить систематическое обучение от друидов и эльфийских заклинателей. Если центральные горы эльфийского королевства считались древним деревом с извилистыми ветвями, то такое маленькое местечко, как деревня Руттиран, походила на незначительный усик на ветке этого дерева. Именно наличие множества таких усиков позволяло песку собираться в башню, а каплям – в океан, образуя массивное эльфийское королевство. В вечернее время деревня Рут-Тиран практиковалась в стрельбе из лука. За исключением нескольких эльфов, которые ушли по делам, эльфы в деревне отложили свои дела. Они покинули клумбы, за которыми ухаживали, вышли из своих домиков на деревьях и пошли по виноградным мостикам к платформе. Чего они не ожидали, так это того, что каждый их поступок попадал в поле зрения злого адепта. Крошечные жуки летали между зелеными листьями. Они пристально следили за каждым эльфом в деревне. Когда эльфы собрались на платформе, около дерева появилась зыбь. Это было в темном углу, где никто не мог видеть. Когда черная грязь разлетелась, из нее вылезли страшные жуки. Глава 656. Изверглась волна жуков. Эти крошечные черные жуки дико карабкались друг на друга. Кучка медленно росла, приобретая человекоподобную форму. Жуткое лицо состояло из десятков тысяч извивающихся черных насекомых. Человек-жук поднял голову и огляделся. Его зловещий взгляд остановился на возвышающейся платформе. 67 эльфов. Один танцор воина и три танцора меча. Три эльфийских лучника. Один рыцарь Пегаса в резервном корпусе. Два энта, которым не было и тысячи лет. Похожий на лотос рот Биллиса раскололся, изнутри донесся странный визг, свойственный только насекомым. Целых три дня он не спускал глаз с деревни Рут-Тиран. Он прекрасно знал количество эльфов и силу здешнего гарнизона. Эта крошечная эльфийская деревушка не отразит нападение развитой армии жуков. Однако два крошечных энта в Рут-Тиране заставили Биллиса колебаться. Самого низкого уровня среди одушевленных магических растений армии эльфийского королевства были энты-воины. Крошечные энты были младшими формами энтов. Если бы им посчастливилось прожить более тысячи лет и сделать свои тела крепче, то они бы продвинулись к долгоживущим воинам, энтам, чья защита и способность управлять толпой не имели себе равных. Эти два крошечных анта, укорененных в Рут-Тиране, еще не достигли нижнего порога, чтобы приблизиться к воинам-энтам, но они были достаточно смертоносны, если будут сражаться изо всех сил. Вот почему Биллис три дня кружил вокруг деревни. Он ждал наиболее подходящей возможности для атаки. Биллис выбрал день, когда эльфы Рут-Тирана собирались вместе. Когда все эльфы собрались на платформе, Биллис широко улыбнулся. Он взмахнул рукой из жуков. Атаки начались. Прекрасная эльфийская деревня, мирная секунду назад, внезапно сменилась на адский пейзаж. Зеленая и травянистая земля начала вздуваться. Земля развалилась и оттуда хлынула волна страшных жуков. Черные насекомые не были большими, но их количество достигло шокирующих размеров. Они сгрудились и устремились к деревьям в центре деревни. Насекомые ползли по всему, на что можно было взобраться. По пути они пожирали землю, ветви, виноградные лозы и листья. Издалека казалось, что в деревню влили чернила. Звуки жующего насекомого – это ничто, но когда звуки десятков миллионов насекомых, пожирающих пищу, собрались вместе, это создало оглушительный и тошнотворный шум. Когда раздались крики боли, эльфы, которые тренировались в зале деревьев, выбежали наружу. Что это? Черное море насекомых упорно продвигалось вперед, пожирая все на своем пути. Три древних дерева в центре деревни были окружены. Насекомые взбирались по стволам деревьев. Не паникуйте. Этих жуков вызвали ведьмы. Поднимите оружие. Мы должны защитить наш дом. Обычные эльфы обмякли при виде этого потока насекомых, не говоря уже о том, чтобы быть способными сражаться. В этот момент единственными, кто мог оставаться спокойным, были танцор-воины и инструктор по стрельбе из лука, назначенный Рут-Тирану. Перепуганные эльфы помогали друг другу подняться на платформу, инструкторы кричали и командовали. Несколько танцоров клинков и эльфийских лучников собрались вокруг них и образовали линию обороны, чтобы удержать море насекомых от продвижения. Бесчисленные насекомые карабкались по стволам деревьев. Под деревьями их скопились уже до метра. Сколько там насекомых? Несколько зачарованных разрывных стрел прописали красивые дуги и приземлились в тех местах, где насекомых было больше всего. Последовательные взрывы взорвали рой насекомых, подняв в воздух черный дым и трупы насекомых. Однако расчищенная взрывчаткой территория вновь покрылась насекомыми всего за 2-3 секунды. Цепь эльфийских стрел дождем посыпалась в море насекомых. Большинство из них были обычными стрелами, и только несколько были зачарованными. И стрелы были практически бесполезны в этот момент, за исключением разрывных стрел, которые могли нанести некоторый урон жукам. Обычные были словно галька, брошенная в ревущую реку. Что касается ущерба, который они нанесли, сколько волшебных стрел может быть в запасе у эльфийской деревни? После того, как 12 разрывных стрел были выпущены, на лице инструктора лучников появились отчаяние и беспомощность. Ее красивые и тонкие пальцы крепко держали последнюю взрывчатую стрелу, но она колебалась. Куда стрелять? В кого стрелять? Это был океан извивающихся насекомых. Она не промахнется, даже если закроет глаза. Однако стоило ли использовать такую ценную стрелу на это? До сегодняшнего дня инструктор никогда не сомневался в своей силе и способностях. Она всегда верила, что может победить любого врага и любого противника с эльфийским луком и разрывной стрелой в руке. Но сейчас она была в замешательстве. Впервые она натянула тетиву, но понятия не имела, куда стрелять и стрелять ли вообще. Быстро, свист дерева. Это был танцор войны. Глаза инструктора по стрельбе загорелись. Она бросила лук помощнику и бросилась к краю платформы. Она достала зеленый свисток и поднесла его к губам. Осторожно, в сторону. Позади нее раздалось несколько торопливых криков. Как и следовало ожидать от бойца, прошедшего строгую подготовку в полку, инструктор по стрельбе краем глаза заметила несколько черных силуэтов. Она прыгнула вверх и увернулась от зеленых кос. Ее ноги быстро наступили на другую пару кос и использовали эту точку соприкосновения, чтобы ловко увернуться. Она выхватила кинжал и прошла мимо преследующего ее третьего черного силуэта. Она закричала, когда ей отрезали руку. Она едва успела удержаться и парировать атаку противника, прежде чем кувыркнуться. Она присела на корточки и единственной оставшейся рукой взмахнула кинжалом. Вылетела серия эльфийских стрел. Их срезали косообразные конечности странного существа перед ними. Богомол. Те, кто тайно напал на инструктора по стрельбе, были странными богомолами. Причина, по которой они описывались как странные, заключалась в том, что они были слишком большими. Если бы они встали прямо, каждый из них достигал бы 1,5 метра в высоту. Это было редким зрелищем, даже в сказочном лесу. Эти богомолы были черного цвета, поверхность их тел являлась оболочкой, которая несла на себе металлический блеск. За спиной у них были две полупрозрачные пары крыльев, одни большие, другие маленькие. У них также было три пары острых суставчатых ног, а пара похожих на косу придатков, наполненных острыми зубьями, размахивала на вертикальной передней части их тел. Кто ваши командиры? У них не хватает смелости показаться? Пусть выйдут. Танцор войны взмахнул двумя клинками и встал перед своими ранеными товарищами. К сожалению, его насмешки не повлияли на богомолов. Три богомола махали тонкими крыльями, а их плоские тела стремительно неслись вперед. Их страшные, похожие на косы конечности вызывали остаточные изображения, оставляя после себя звук рассекаемого воздуха. Танцор войны едва успел отразить атаки трех богомолов. Не имея выбора, он медленно отступил назад. Область между большим и указательным пальцами рук, в которых он держал сабли, уже начала кровоточить. Кровь капала. Это было пугающее зрелище. С прикрытием, раненый инструктор по стрельбе из лука, наконец, нашла время, чтобы дунуть в свисток. Странная звуковая волна, незаметная для обычных людей, начала эхом отдаваться в лесу. Глава 657. Когда эхо разнеслось по лесу, два древних дерева на краю деревни Руттиран задрожали. «А-а-а-а-а!» Странный старческий голос эхом разнесся по лесу. Два массивных дерева высотой 7 или 8 метров затряслись, и на их морщинистом и сухом стволе появилось лицо. «Кто? Кто? Разбудил меня? Эльфы, вы не могли бы дать мне поспать еще немного?» Скорость его речи была медленной. Казалось, он не совсем очнулся от сна. Однако, как только он выпрямился, он начал говорить нормально. «Хаэм, откуда взялись эти крошечные насекомые? Почему их так много?» Лица, появившиеся в стволах, огляделись, и два крошечных энта наконец поняли, что что-то не так. Это были не просто надоедливые жуки. Это была чума насекомых. Два высоких энта встряхнулись и сбросили на землю насекомых, карабкающихся по их телам. Затем они подняли свои деревянные ноги и с силой топнули по земле. Эти толстые ноги, испещренные деревянными узорами, с силой давили насекомых. Когда два энта подняли ноги, их большие плоские ступни были испачканы пурпурно-черной кровью и едким желтым соком насекомых. Враг, враг, уничтожить врага. Два энта яростно взревели. Они атаковали рой изо всех сил. Адепт Беллис молча прятался в углу поля боя и использовал свои сложные глаза, чтобы наблюдать за происходящим на расстоянии. Если принять во внимание глазных жуков, кружащих над лесом, Все в пределах 2,5 километров от рут тирана находилось под его пристальным наблюдением. Как адепт Джук, он не обладал дурным вкусом других адептов лично спускаться на поле боя. Для Биллиса все происходящее перед ним было не более чем последним укусом добычи перед тем, как ее подадут на стол. Ему не нужно было состязаться в силе с кучей еды, нужно было только ждать. Как только еда будет приготовлена, он сожрет ее за один присест. На лице Биллиса, скрытом в тени деревьев, не было и следа беспокойства, даже когда он смотрел, как два высоких энта топтали кровавую тропу в рое жуков. Его фиолетовые глаза светились и вспыхивали, когда он управлял жуками. По пути сюда он уничтожил 2 эльфийские деревни, а также бесчисленное множество животных и волшебных существ леса. Именно благодаря питанию Биллис сумел вырастить эту потрясающе большую армию насекомых. Даже в этот момент, с армией жуков, насчитывающей 150 тысяч, он еще не достиг своего предела. С его теперешней мощью он сможет полностью контролировать армию, увеличенную вдвое. Где лежит путь эволюции для адепта жука, никто не знал. Укрепление себя может быть одним из них. Он мог превратить Биллиса в грозное и свирепое насекомое, обладающее способностью доминировать на поле боя и наслаждаться резней. Однако если он поступит так, он будет в постоянной опасности. Биллис не любил появляться на людях. Его также не заботила личная слава. Таким образом, он без колебаний выбрал эволюционный путь усиления роя насекомых. Он сможет контролировать больше насекомых и наделять их боевыми способностями. С уничтожением и эволюцией роя он, лидер, станет еще сильнее. Что еще более важно, из-за бесчисленных клонов, он станет практически бессмертным. Он не умрет, пока существует рой. Именно этот фактор привлекал Биллиса больше всего. Такой эволюционный путь, несомненно, больше всего подходил его личности. Как повелителя роя его не беспокоили потери этих низкосортные насекомые. Единственное, что могло его волновать, это боевые насекомые. Боевые насекомые эволюционировали от своей первоначальной формы в виде черных жуков до жалящих скорпионов и, наконец, развились от жалящих скорпионов до нынешних богомолов. Их наступательная мощь росла не по дням, а по часам. 3 магических богомола сформировали боевой отряд. Видя, что 2 крошечных энта намереваются вступить в схватку, чтобы спасти эльфов, Биллис тайно послал приказ. Высоко в пологе несколько вспышек черных молний окружили 2 энтов. Огромный поток насекомых был угрозой для слабых эльфов. Однако энтам они ничего сделать не могли. Когда 2 энта добрались до эльфов, их тела дрожали от бесчисленных насекомых, грызущих их жесткую кору. 2 энта, шагавшие вперед, резко остановились. Они подняли бородатые лица и с тревогой посмотрели на приближающиеся силуэты. В отличие от потока насекомых вокруг них, эти боевые насекомые действительно могли навредить им. Согласно системе классов мира адептов, воины Энтельфийского королевства обладали силой продвинутого 1-го класса, в то время как стражи сухостой обладали силой новичка 2-го класса. Крошечные энты считались псевдоадептами. Однако такие различия в классах не могли по-настоящему отразить боевую мощь странных существ мира высокой магии. Взять, к примеру, этих крошечных энтов. Они были еще молоды и не переступили первый порог своего развития. Однако если взвесить их общую силу, они могут победить целый отряд 1-классных боевых танцоров или эльфийских лучников. Вот почему Биллис не смотрел свысока на этих 2 крошечных энтов. Он послал волну из 16 магических богомолов, чтобы разобраться с ними. Полутораметровые тела богомолов были похожи на ростки бобов рядом с картофелем, если поставить их рядом с 8-метровыми энтами. Однако у этих 16 бобов был полный рот острых зубов и ужасающие косы. 16 богомолов превратились в 16 стрел черных молний, кружащих вокруг 2 энтов. В тот момент, когда они находили возможность, они бросались на спины энтов, где им было трудно защищаться, и использовали свои пилообразные косы, чтобы рубить кору. Повсюду плескался древесный сок. Энты махали лозами, обернутыми вокруг их тел, в попытке хлестнуть по черным силуэтам. К сожалению, со своими медленными и неуклюжими движениями они вообще не могли коснуться богомолов. Не прошло и 7 минут, как прочная броня энтов покрылась ранами. Многие из богомолов пробили кору и повредили внутренности. На морщинистом и потрескавшемся лице одного из энтов появилось решительное выражение. Он поднял свою толстую ногу и вонзил ее в землю. Приглушенный гул, земля слегка дрогнула. Энт взревел, его нога, состоящая из корней, превратилась в змееподобные корни и хлестала ими во всех направлениях. В следующую секунду в 20-метровой зоне вокруг Ианта раскололась земля. Оттуда вышли корни и крепко связали всех движущихся существ наверху. Среди них были насекомые и три магических богомола, которые не смогли улететь вовремя. «Гарлуа, уведи эльфов, предоставь это мне», — Энт приказал своему спутнику уйти. Другой Энт печально посмотрел на своего товарища, который решил пожертвовать собой, и, наконец, повернулся, чтобы уйти к эльфийскому домику на дереве. Ему нужно только протянуть руки и положить на дерево, и эльфы смогут запрыгнуть на его покрытое листвой тело. В этот момент черный рой насекомых уже загнал эльфов на самую верхушку единственного оставшегося древнего дерева. Прошло полчаса с начала битвы, осталось только две дюжины эльфов. Другие были уничтожены богомолами или утащены потоком насекомых. Эльфы поспешно прыгнули в купол Энта. Единственный оставшийся в живых Энт взмахнул плетьми, чтобы прогнать богомолов. Затем он зашагал вглубь леса. Энт, который решил остаться, пал. Глава 658. Битва медленно угасала. Когда-то мирная деревня Рут-Транс стала ужасающим местом смерти. Во всей деревне и в нескольких километрах от нее не было ни одного живого существа крупнее 5 сантиметров. В частности, там, где битва была самой напряженной, пропали не только животные. Даже растения были сожраны. Никто не знал, когда он появился, но в голубом небе кружил орел. Он много раз облетел Рут-Транс, прежде чем, наконец, нырнул вниз, не в силах подавить чувство разочарования. Орел петлял между деревьями, время от времени поднимаясь или ныряя вниз. Первое, что бросилось в глаза орлу, было таким потрясением, что он едва не врезался в одно из высохших деревьев. Орел быстро описал круг и приземлился. Затем он вернулся к человеческой форме. Сов был друидом первого класса из города Скайуатер. Его ежедневной миссией было патрулирование эльфийских деревень вокруг леса железных деревьев. Деревня Рут-Тиран была одной из таких деревень. Деревня имела небольшое население, но из-за соседства с лесом железных деревьев, железная древесина, производимая здесь, была относительно важным стратегическим ресурсом эльфийского королевства. Железная древесина была одним из главных ингредиентов в создании высококачественных эльфийских луков. Сов приезжал сюда на патрулирование каждые 4-5 дней, также пользуясь возможностью навестить старых друзей. Более того, он был влюблен в инструктора по стрельбе из лука Рут-Тиран, Файлин. Но сегодня, все, что он увидел, это разоренная земля. Почти вся зелень в долине исчезла. Повсюду были трещины и грязь. Все высокие древние деревья увяли и погибли. В них не чувствовалось ни капли жизненной силы или энергии. Необычно высокое дерево в центре деревни рухнуло. Его пожрало какое-то существо. Мягкие внутренности дерева отсутствовали. Азали, это был Азали, один из двух крошечных энтов Рут-Тирана. Сердце сова дрогнуло, когда он увидел ужасную смерть Азали. Если даже Азали погиб в бою, у других эльфов, вероятно, еще меньше шансов выжить. И Файлин, сов, который знал окрестности леса как свои 5 пальцев, сразу понял, что это не нападение какого-то магического зверя. Это была атака внешних сил. В сочетании с последними новостями от эльфийских военных, сов был уверен, что виновниками этой катастрофы были злые ведьмы. При обычных обстоятельствах сов должен немедленно отступить в город Скайуатер, чтобы доложить о ситуации. Эльфийский командир назначит больше подкреплений, включая могущественных мастеров-друидов, чтобы исследовать местоположение врага. Однако, помня о Файлин, сов колебался. В конце концов, он стиснул зубы и вошел на поле битвы. Противник уже ушел. Повсюду на земле и на деревьях виднелись следы ожесточенной битвы, но выживших было трудно разглядеть. Не было даже животных. Хотя он мог пообщаться с оставшейся травой и деревьями, у этих растений были простейший интеллект. За исключением двух простых слов «враг-жук», они не могли предоставить более мелкие детали. Сов также подобрал множество раздавленных черных раковин и сохранил эти улики. Внезапно с площадки, высоко в деревьях, донеслось движение. Сов занервничал. Он крепко сжал дубовый посох и набросил на себя слой шкуры. Только теперь он набрался храбрости и бросился на платформу. Вид на платформе заставил его широко открыть глаза. Это место было главным полем битвы. На деревянной платформе виднелись следы крови и порезов. В углу платформы, рядом с залом деревьев, обнаженная эльфийка с одной рукой была приколота к стволу дерева стрелой, пронзившей ее грудь. Она была молода, кожа была белой и гладкой, а голова безвольно свисала вниз. Разбросанные волосы закрывали лицо. Кровь, вытекавшая из ее обнаженного тела, собралась под ногами в алую лужу. Прошло слишком много времени, кровь засохла, превратившись в темно-красное кровавое пятно. Других трупов не было. Это Файлин. Соф узнал ее мгновенно. Он взволнованно бросился вперед, но не успел даже прикоснуться к трупу Файлин, как сверху и рядом с ним налетел порыв ветра. 4 или 5 черных силуэтов выскочили из своих укрытий, ударив обезумевшего юного друида. Соф полагался на защиту природы, покрывающую его, а также дубовый посох. Ему удалось выбраться из засады богомолов. Он бросился к краю платформы и прижал дубовый посох к земле, одновременно бросая горсть семян растений. Когда луч волшебного зеленого света промелькнул, семена растений рассыпались и превратились в лозы с шипами, связав богомолов. Конечно, такое связывание не могло надолго задержать магических богомолов. Они взмахнули своими похожими на косы конечностями и почти мгновенно разрезали колючие лозы в клочья. Сов быстро превратился в орла. Как раз в тот момент, когда его превращение подходило к концу, сзади налетел резкий порыв ветра. Острая конечность богомола пронзила его грудь и пригвоздила к платформе. Затем сильный удар по голове, и сов потерял сознание. Широкая, просторная платформа древесного зала была заполнена всевозможными странными формами жизни. Мэри, которая не показывалась уже довольно давно, стояла в первых рядах. Позади нее стояли 3 кровавых рыцаря во главе с Соросом. Старый лис Ван Ли выглядел точно так же, как всегда, дворянин средних лет, и ждал рядом с Мэри с широкой улыбкой на лице. Почти 13-14 эльфов стояли еще дальше. Среди них эльфов были как мужчины, так и женщины, и все они были красивы и очаровательны. Однако в этот момент их глаза были кроваво-красными. 2 острых клыка торчали из-под их верхних губ, придавая им дикий вид. Эту группу лесных эльфов Мэри отобрала лично и превратила в кровавых рабов. Самыми слабыми из них были эльфы первого класса, и 2 второго. Пройдя вампирское преображение, природная сила этих эльфов превратилась в энергию крови. Они больше не были прежними лесными эльфами. Теперь это был вид, прежде не встречавшийся в Фаэн, кровавые эльфы. Прямое следствие такой реконструкции родословной не привело к ослаблению танцоров клинков и эльфийских лучников. На самом деле, из-за их новой регенерации и способностей, их мощь в бою увеличилась в геометрической прогрессии. Это были заклинатели, друиды или эльфийские маги, которые потеряли всю свою природную магию. У них осталось только жалкое заклинание кровавой пули. Кажется, Мэри придется дать им больше времени, чтобы открыть новую магию крови, если она хочет больше заклинателей среди своих подчиненных. К счастью, Мэри превратилась в чистокровного вампира, когда продвинулась во 2 класс. Оковы родословной были сняты. По крайней мере, ей не придется беспокоиться об этой проблеме, прежде чем она перейдет в 3 класс. Самым значительным преимуществом, которое она получила от превращения в чистокровного вампира, было то, что ее происхождение души было в состоянии выносить в 2 раза больше потомков родословной, чем раньше. Число кровных рабов, которых она могла создать, достигало 30, а число низших вампирских отпрысков – около 200. Если она позволит своим кровным рабам создать собственное вампирское потомство, тогда она сможет стать кровавой королевой на вершине пирамиды, прямо или косвенно управляя 1-2 тысячами существ. Один чистокровный вампир мог контролировать ужасающую армию кровососов, в то время как семья вампиров могла управлять человеческим королевством среднего размера. Однако такое редко встречалось в мире адептов. Главной причиной была трудность найти так много высококачественных, разумных видов. Даже если вампиры снизят свои ожидания и найдут способы подчинить хрупких людей, огромная армия, которую они смогут собрать, не выдержит ни одного наступательного заклинания от врага. Более того, подчинение потребляло кровь вампира. Растрата драгоценной крови родословной на низшие формы жизни не только не поможет вампиру подняться к власти, но и косвенно замедлит накопление силы. Вот почему можно было снизить ожидания при создании вампирских отродий, предназначенных для пушечного мяса, но при выборе кровных рабов для построения родословных связей с ними нужно быть чрезвычайно осторожным. Глава 659. В этот момент крошечная деревня Рут-Тиран уже стала местом сбора вампиров и черных насекомых. На земле плескалось черное море жуков, а в воздухе парили вампиры. Стоя на страже, лидеры фракции что-то тихо обсуждали. Несмотря на то, что адепт Джук-Биллис собрал армию из десятков тысяч насекомых и 25 магических богомолов охраняли его, с кровавой Мэри он оставался почтительным. С этой армией жуков и этими боевыми насекомыми, которые слушали каждую его команду, у Биллиса не было проблем с адептами первого класса. Несмотря на такую власть, он не осмеливался проявлять неуважение к Мэри. Помимо того, что она была вампиром второго класса, действия Мэри, когда Биллис был еще учеником, оставили глубокий след в его душе. Даже сейчас, когда Биллис видел Мэри, его ладошки потели. Он заставил себя улыбнуться и казался еще более послушным, чем Ван Ли. За последние две недели они посетили почти все близлежащие эльфийские деревни. По мере того, как их сила возрастала в геометрической прогрессии, им надоело участвовать в мелких стычках. Они решили встретиться здесь, чтобы собрать свои войска и накопить достаточно сил для штурма аванпоста города Скайуэтер. Это был маленький эльфийский городок к юго-западу от Скайуэтер, Кел-Литейн-Лодж. Это место находилось почти в 100 километрах от города Скайуэтер и имело население в 400 эльфов. Это был один из городов-спутников Скайуэтер. Он отвечал за обеспечение города большим количеством свежих фруктов. Большинство эльфов были вегетарианцами и никогда в жизни не прикасались к мясу. Вот почему фрукты, поставляемые Кел-Литейн-Лодж, считались основным источником пищи для жителей Скайуэтер. Именно из-за этого старый лис Ван Ли предложил Мэри и Биллису поработать вместе и завоевать этот эльфийский город. Как только они захватят Кел-Литейн-Лодж, их военные силы не только значительно возрастут, они смогут сеять хаос в Скайуэтер. Это был необходимый шаг для двух амбициозных адептов, которые стремились достичь чего-то на западном побережье. Более того, самый сильный человек в гарнизоне Кел-Литейн-Лодж был только второго класса. Не было никаких сил третьего класса. Нападение на такое место не подвергнет их слишком большому риску. Это было выгодно обеим сторонам. Как только они дали свои обещания, Биллис исчез в лесу со своей грохочущей армией насекомых. Со стороны Мэри донесся звук бьющихся крыльев, когда рой из тысячи вампиров собрался в малиновое облако и улетел вдаль. Мгновение спустя опустошенная долина обрела покой, оставив после себя лишь мертвую тишину. Изолированный остров, летающий корабль парил. Звон молотка и шипение сварки продолжали отдаваться эхом. Недавняя битва оставила на летающем корабле слишком много ран. Ради будущих компаний Грим должен был оставаться на этом крошечном острове. В этот момент внутри летающего корабля под руководством гоблинов, техников и инженеров работали всевозможные строительные машины. Они непрерывно ремонтировали пространственную печь и внутренние повреждения. К счастью, они прихватили с собой достаточное количество металлических слитков и сплавов. В противном случае у них не было бы выбора, кроме как вернуться на остров теней и попросить помощи у бледных ведьм. Адепты явно не могли вынести такой шумной обстановки. Они решили перебраться на изолированный остров. Там они могли использовать временный перерыв для продолжения экспериментов и исследований. Грим приказал людям выкопать небольшую каменную комнату под тюрьмой на острове. Затем он раскопал там временную лабораторию. Что ему сейчас крайне необходимо исследовать, так это лесных эльфов. Люди, эльфы, дворфы, зверолюди, полурослики, гномы, кобальды, гоблины. Большие отклонения случались с одним и тем же видом, когда они появлялись в разных местах. Будучи адептом, Грим полагал, что уже достаточно хорошо осведомлен об эльфах. Однако все эти знания шли из книг мира адептов. Только эльфийские расы, о которых Грим читал, включали древесных эльфов, золотых эльфов, солнечных эльфов, лунных эльфов, серых эльфов, диких эльфов, равнинных эльфов и лесных эльфов. Всякий раз, когда эльфийская раса оказывалась в экстремальных условиях, они эволюционировали. Например, темные эльфы, которые жили под землей, также известные как Трау, морские эльфы, которые жили глубоко в море, также известные как Нага, или падшие эльфы, которые жили в областях демонической магии, также известные как Сатиры. Эльфы, которые жили в Гарн, называли себя лесными эльфами из-за того, что они жили в великом лесу фантазий. Они соблюдали наследие и традиции эльфов, утвердившись через их навыки стрельбы из лука. Все лесные эльфы, будь то мужчины или женщины, имели стройные тела, высокий интеллект, красивую внешность, грациозные движения и зоркие глаза. Их любимым занятием были поэзия, литература и музыка. Они часто жили глубоко в лесу, их самые большие племена редко превышали 200 эльфов. Скрытые деревни эльфов чудесным образом сливались с лесом, не причиняя вреда самому лесу. Почти все лесные эльфы были вегетарианцами и ели натуральные фрукты, редко убивая существ в лесу. Таким образом, они не вырубали лес и не жгли траву для фермы, как люди. Именно потому, что они полностью ассимилировались с фантастическим лесом, они получили титулы «Дети природы» и «Друзья леса». Они полагались на расовые таланты, путешествуя по колючим волшебным лесам, не оставляя никаких следов. Они могли общаться с каждым цветком, каждой травинкой и каждым деревом в лесу. Вот почему выследить эльфа в лесу было почти невыполнимой задачей. Это все, что Грим знал о лесных эльфах. Кроме этого, он знал только основные классы эльфийской армии и их соответствующие специальности. В общем, плоскость Фаэн была всего лишь средней плоскостью с приличным развитием. Она не могла сравниться с миром адептов. Классификация форм жизни здесь может быть очень похожа на мир адептов, но качество каждого класса было слишком разным. После нескольких сражений, Грим получил фундаментальную оценку ситуации. Уровни форм жизни здесь были примерно на полградуса ниже по сравнению с миром адептов. То есть, боевая профессия первого класса Фаэн была немного сильнее, чем продвинутые ученики мира адептов. Они были едва ли равны псевдоадептам. Большую часть времени первый класс Фаэн не мог сравниться с могущественными псевдоадептами. Вот почему было нетрудно понять, как у Грима вышло сражаться с несколькими представителями Фэна второго класса и полностью сокрушить их. Однако лесные эльфы Фаэн были не только полны слабостей, у них также были свои преимущества. Все их мирные жители могли сражаться. Почти каждый лесной эльф, даже дети, которые были едва выше лука, были бы смертельными стрелками в человеческом мире. Именно эта уникальная расовая черта позволяла лесным эльфам поддерживать постоянную власть над Гарн, неоднократно отражая многочисленные вторжения. Более того, лесные эльфы были сильной расой, которую защищали боги. В их царстве было довольно много спиритуалистов. Храмовые жрецы и посланники бога могли заимствовать божественную силу и сочетать ее с природной магией. В предыдущей битве при Джинталор посланница бога Ксения выгнала темную ведьму Азу, несмотря на то, что они обе были одного класса. Если бы Грим вовремя не вызвал громового дракона третьего класса, а также не использовал магическую энергетическую пушку на летающем корабле, это могло бы стать последней битвой багряного клана. Вот почему Грим, увидев мощь посланницы, решил бежать к морям и воспользоваться возможностью спрятаться, чтобы найти слабости лесных эльфов. Больше всего на свете он хотел выяснить строение тела лесных эльфов, а также функции их магических органов. Тогда он найдет самый простой и практичный способ ранить и убить их. Конечно, его первый выбор пал на чуму. В конце концов, это не его плоскость. Даже если он разрушит весь Гарн и резко сократит население лесных эльфов, он не будет оплакивать потерю. Так, Грим пригласил ядовитую ведьму Индор в свою лабораторию и поработал вместе с ней над изобретением конкретной чумы, предназначенной специально для лесных эльфов. Глава 660. Внутри зловещей и сырой каменной комнаты. Посреди каменной комнаты стоял каменный стол для вскрытия, на котором лежала молодая и красивая эльфийка. Одежда и снаряжение с ее тела были сняты. На ее лбу виднелась красная руна. Именно влияние этой руны сделало эльфийку неспособной контролировать свое тело, несмотря на то, что она была в полном сознании. Как будто ее тело не синхронизировалось с ментальным сознанием. Она чувствовала каждую часть своего тела, даже холод воздуха, обдувающего ее обнаженную кожу. Как ни странно, она не могла контролировать ни одну часть своего тела. Она не могла даже закрыть глаза, не говоря уже о том, чтобы пошевелить мизинцем. Глаза эльфийки были широко открыты. Ее красивые и ясные глаза выдавали нескрываемый страх. Страх перед окружением, страх перед атмосферой и страх перед двумя бесчувственными черными силуэтами, оценивающими ее тело. Все это так напугало эльфийку, что ей захотелось закричать. Однако когда эльфийка собралась кричать от ужаса, она поняла, что ее рот вообще не может открыться. Это отличный материал. Разве мы не сделаем простое вскрытие? Есть необходимость тратить эльфа первого класса? Эндор, стоявшая рядом с Гримом, что-то тихо проворчала. Зеленая кукла размером с ладонь вцепилась ей в лацкан и игралась с ним. Черная кукла странной формы парила над ее плечом. Издали черная кукла была похожа на крошечного человечка, вымощенного черной тканью. Поверхность его тела была заполнена кривыми линиями шитья и неузнаваемыми рунами. На крошечной головке не было никаких черт, только глаз, залитый кровью. У черной куклы не было ни рук, не ног, она просто зловеще парила над плечом Эндер. Вокруг нее вращались три зеленых огонька. Если подойти поближе, можно с ужасом обнаружить, что эти зеленые огоньки – три пугающих призрака. Эти призраки не имели тела и были существами, сделанными из чистой отрицательной энергии. Они бесконечно кричали и визжали, пытаясь убежать от призрачного голема. Однако все было напрасно. Они могли только ненавидеть, выйти безумно проклинать каждое живое существо в мире. От них исходила всепоглощающая зловещая аура. Дух Мора и сшитый голем-призрак, которых лично создал Грим, едва достигли первого класса. Более того, они приобрели особенно ужасающие способности. К сожалению, они пока не могли помочь Гриму. Они нуждались в дальнейшем развитии. Возможно, им нужно будет достичь продвинутого первого класса, прежде чем они смогут помочь в борьбе между силами второго класса. Никто не знал почему, но эти двое помощников очень любили Эндер. Каждый раз, когда Грим выпускал их, они держались рядом с ней, словно она была их истинным хозяином. Грим ничего не мог с этим поделать. В конце концов, ее изначальная сила была похожа на силу двух маленьких человечков. Грим, с другой стороны, был с чисто огненным телом и принадлежал к разряду положительной энергии. После всех этих лет жизни в качестве адепта Грим полностью привык к ритму такой жизни. Он закутался в мягкую серую мантию и бесстрастно стоял перед каменной платформой. В его глазах блеснул пугающий синий свет. Несмотря на то, что перед его глазами была обнаженная и привлекательная красотка, на его лице не было никаких признаков возбуждения. Мышцы недостаточно развиты, тем не менее, тонус мышц гладкий. Они компенсируют все гибкостью и координацией тела, кости слишком тонкие. Содержание кальция составляет всего 76% от костей человека. Вес также на 33% меньше, чем у человека. Сопротивление к ударам на 21% ниже, гибкость увеличена на 48%, а координация тела на 52%. Грим был похож на профессионального оценщика, вытягивая белые и тонкие пальцы эльфийки и проводя ими по ее суставам, талии и животу. Он даже поднял руку эльфийки и внимательно посмотрел на положение и толщину мозолей. Это превосходный эльфийский лучник. Степень образования мозолей одинакова на правой и левой руке, а значит, она одинаково подвижна обеими руками. Однако, учитывая разницу в мозолях, она все же предпочитает держать лук в правой руке и орудовать клинком левой. Ядовитая ведьма Эндер что-то шептала двум малышам, не обращая внимания на его слова. Только голубые глаза эльфийки непрерывно расширялись и сужались. Было ясно, что она смертельно напугана. «Тебе, вероятно, очень любопытно, почему мы скрыли твой контроль над телом, но не лишили тебя сознания?» Грим внимательно осмотрел каждый дюйм тела эльфийки. На ее лице появилось вопросительное выражение. «По очень простой причине. Потому что в тот момент, когда мы начнем препарировать тебя, нам нужно знать, как твое ментальное сознание взаимодействует с магическими органами твоего тела. Во время этого процесса я не хочу, чтобы твои эмоции прерывали операцию. Я также не хочу, чтобы ты была полностью бессознательна и тем самым затрудняла изучение того, как магические органы функционируют под контролем сознания. Итак, начнем операцию». Сказав это, Грим поднял руку, и сверкающий серебряный нож вонзился глубоко в грудь эльфийки. Когда Грим потянул вниз, раздался леденящий кровь звук. Грудь эльфийки открылась, как книга. Затем последовало жестокое и кровавое вскрытие. Чтобы понять внутреннюю структуру тела эльфов и какую роль в этом играет их ментальное сознание, Грим использовал сдерживающую руну, чтобы ограничить ментальное сознание эльфийки. Таким образом, биологические реакции ее тела могли воздействовать на ее ментальное сознание, но она не могла контролировать свое тело. Ужасная боль атаковала ментальное сознание эльфийки. Она была в крайней агонии, но ее лицо оставалось бесстрастным. Грим потянулся к груди эльфа и начал осторожно ощупывать ее изнутри, время от времени вынимая оттуда окровавленный живой орган. Он поместил все органы в стеклянные контейнеры различных цветов и размеров. Эти контейнеры были заполнены светло-желтыми питательными растворами, которые были специально приготовлены для поддержания кратковременной жизни удаленных органов. Сердце, печень, селезенка, легкие, почки, желудок, кишечник. Руки Грима резали с удивительной ловкостью. Каждый раз, когда он перерезал кровеносный сосуд, он щелкал пальцами, и крошечное пламя запечатывало рану. Таким образом, эльфийка не умрет от потери крови. Более того, под действием какой-то странной магии эльфийка осталась жива, несмотря на то, что ей удалили почти все внутренние органы. Грим с сожалением покачал головой, осмотрев все внутренние органы эльфийки. Похоже, это обычный эльфийский лучник, не имевший абсолютно никакого таланта к магии. Он не обнаружил никаких видимых признаков ассимиляции магии в ее теле. Похоже, оставалось только препарировать друидов, если он хотел исследовать связь лесных эльфов с магией природы. И все же, если этот эльф все равно умрет, почему бы не использовать все, что она может предложить? Грим взял несколько маленьких ножей, молотков, кирки и другие хирургические инструменты. Затем он осторожно вскрыл череп эльфийки. После стольких пыток жизнь эльфийки неудержимо катилась в бездну смерти, даже несмотря на поддержку магии и питательных зелий. Грим махнул рукой и активировал несколько систем мониторинга, а затем начал всестороннее и детальное исследование каждого дюйма мозга эльфийки. Грим стер сдерживающую руну с головы эльфийки и прошептал ей на ухо: «Помолись своему богу, пока не иссяк последний остаток твоей жизни». Разум эльфийки уже погрузился в хаос и начал разрушаться. В этот момент ей показалось, что к ней вернулась энергия. Ее губы задрожали, когда она прошептала искреннюю молитву своему богу. От сознания эльфа исходила какая-то незнакомая энергия, незаметная для обычного человека. Эта энергия начала строить скрытый и глубокий канал веры. Как только открылся канал веры, сердце Грима дрогнуло. Он ощутил неописуемо сильную ментальную волю, быстро простирающуюся к этому месту. Система мониторинга вокруг мозга эльфийки мгновенно превратилась из желтой в темно-красную, издав громкий сигнал тревоги. Грим использовал функцию сканирования чипа и рентгеновское зрение. Ему быстро удалось установить местонахождение веры. Крошечный огненный шар взорвался, полностью уничтожив последний кусочек ментального сознания эльфийки. Где-то в пустоте Грим, казалось, услышал оглушительный рев ярости и гнева. Глава 661. Континент Гран. Центральные горы. Главный храм богини эльфов. Как обычно, прекрасное и мирное утро. Ярко-красное солнце только начало выглядывать из-за горизонта, легкий туман над лесом еще не рассеялся. Преданные эльфы шли босиком по лесу, распустив волосы, срывая листья с деревьев и скатывая их в чашу. Этим они ловили сладкую росу, падающую с ветвей. Сегодня это будет их первый подарок великой богине эльфов. И пока они с радостью выполняли свой ритуал, из главного храма богини эльфов вырвалось мощное колебание сознания. В тот самый момент, когда эта воля снизошла на главный храм, все храмы в центральных горах вспыхнули золотым светом. В свете над главным храмом эльфийской богини появилась тысячеметровая проекция прекрасной эльфийки. Изображение издало яростный крик. Она смотрела на юго-запад. Это была богиня эльфов, Сирша. Великая главная богиня эльфов Сирша спустилась. Лесные эльфы, которые были свидетелями этого зрелища, сразу поняли, что священная и прекрасная проекция эльфа, которая стояла перед ними, принадлежала великой богине эльфов, которой они преданно молились. Эльфы откладывали в сторону все свои дела и преклоняли колени перед священной волей, которую Сирша внедрила в мир. Небеса над лесом наполнили эльфийские гимны различных стилей и тонов. Песни быстро собрались в необычайно мощную силу, которая устремилась к возвышающейся над храмом проекции богини. Эльфийская богиня Сирша взяла себя в руки и подавила гнев. Затем она посмотрела вниз на десятки тысяч узлов веры, которые загорелись в центральных горах, и на мгновение задумалась. Ее проекция рассеялась в искры золотого света и слилась с высоким идолом в ее храме. В следующую секунду, под молитвы жрецов храма, пятиметровый идол, выкованный полностью из редчайших магических металлов, открыл глаза. Он ожил.